Глава 13. Алиса. Арн выглядит усталым. Кажется, беседа с каждым из воинов далась ему непросто. Теперь он сидит в своих покоях за столом напротив меня. Тени-слуги скоро должны подать обед. Я смотрю на мужественное волевое лицо Виара, и мне совершенно не нравятся тени, что залегли под его черными глазами. Арн откинулся в кресле и смотрит напряженно мимо меня. Мундир нараспашку. Сегодня под ним светлая тонкая рубашка. «Я отпустил Алика с поручением на земли тьмы». Виар говорит, будто бы в пространство, но он на меня не смотрит. «Получается, он последний, чей разум я не проверил, а остальные чисты передо мной. Но кто-то предал меня. Предупредил главного жреца о нашем визите в светлейший обитель. Помог бежать бывшему верховному Этарону. Помогал с покушением. Организовал магический капкан, связывающий мою жизнь с твоей. И я в тупике, Алиса. И есть идеи». Я нервно сжимаю черную ткань платья на своих коленях. Я вновь надела строгое черное платье с минимальным декором, чтобы не нервировать воинов лишний раз. Пока Арн отсутствовал, я все время убила на поиски своего фамильяра Златки. Моей белой кобры нигде не было. Я никак не могла ее дозваться в ментальном поле. Это меня нервировало, но сейчас я решила сосредоточиться на том, что говорит Арн, а о Златке подумать позже. Слишком многое навалилось за последние дни. Я не успевала перевести дух. Я стала Арави Виара Черных Магов. Получила высокий титул и одновременно мишень на свою спину. Потеряла родителей, но нашла сестру. А она только и делает, что выкрикивает вещи, за которые казнят в нашем государстве. Арн щадит ее ради меня и тем самым подстегивает растущее недовольство своего войска. Виар слаб, считают они. Он попал под влияние белой волшебницы. Да еще и связка жизни моей и Арна. Черт знает, откуда взялась. Если вспомнить все и сразу, загудит голова. Так что я без труда забываю о том, что слишком долго не видела собственного фамильяра. Арн наконец фокусирует на мне взгляд. «Можно я тебя сначала спрошу?» Осторожно подаюсь вперед и кладу локти на разделяющий нас с Виаром круглый столик. Арн кивает в ответ. Также подается немного вперед и кладет руки на стол, раскрывая ладонями вверх. Я вкладываю свои руки в его немедленно, и Виар крепко сжимает мои кисти. «Ты допускаешь, что тебя предал Алик?» Арн хмурится и смотрит на меня сурово. Сжимает мои кисти сильнее, почти до боли. Но всего на миг. Затем его хватка ослабевает. «Прости», — шепчу я. «Я понимаю, вы с ним, наверное, через многое прошли. Но, во-первых, если он единственный, кого ты не проверил, вполне логично, что виноват Алик. Во-вторых, я вспомнила. Когда мы познакомились, ты сказал, что тебя, мол, никто не спасал никогда раньше, что я первая. Может, ты, конечно, говорил не всерьез, но если так, вы же с Аликом должны были сражаться плечом к плечу». «Он много раз прикрывал мне спину в бою, Алиса». Арн смотрит все еще строго, но уже немного мягче. «Но ты права. Он не спасал меня по своей воле. У него долг. Он привязан ко мне магией. Если он не убережет меня в бою, карающая тьма немедленно уничтожит его следом. Но такая связка с Виаром вполне обычна для воина статуса Алика и очень почетна». «А что будет, если ты погибнешь не в бою?» Перебиваю я Виара и тут же замираю. «Он освободится от клейма карающей тьмы», — медленно отвечает Виар, выпускает мои руки и вновь откидывается на спинку стула. «Он станет свободным. Если бы я погиб тогда от белой сети проклятия, что ты разорвала на мне в магическом лесу, Алик был бы уже сам себе хозяин, насколько это возможно. Но ему незачем меня предавать. В случае моей гибели владыка назначит нового Виара и привяжет Алика к нему точно таким же образом». Мы некоторое время молчим. Затем я набираюсь смелости и продолжаю. Я слышала ваш разговор в трапезной почти целиком. Признаюсь я. Алекс сказал, что если ты убьешь меня своими руками, станешь свободен от связки наших жизней. Не умрешь за мной следом, как если бы я упала с лестницы и сломала шею. Если бы меня убил наемник. Почему не убиваешь? Сердце колотится. Я боюсь вновь посмотреть Аарону в глаза и узнать ответ на свой вопрос. С тех пор, как я это услышала там, в зале, холодный тугой узел скрутился в моем животе и все никак не хотел расправиться. Только когда горячие руки Виара меня касались, я забывала о страхе смерти. Может, потому что смерть тогда подходила ко мне и смотрела в упор? Слишком близко, чтобы заметить. Может, Аарон и есть моя смерть? По двум причинам, Арави. Смотри мне в глаза, когда я с тобой разговариваю, Алиса. Кажется, я уже просил тебя об этом. Я все еще сижу в нерешительности. И я жду, Алиса. Почему-то именно сейчас сделать это мне особенно тяжело. Слышу, как Аарон встает со своего места, подходит ко мне вплотную. Затем горячая рука Виара берет меня за подбородок и вынуждает поднять взгляд на него. Сильного, темного, прекрасного. Я вся сейчас в его тени, как будто у подножья молодого смерча, только коснувшегося земли. Моя смерть так прекрасна. Я хочу жить, Аарон. Еле слышно произношу я и чувствую, что щеки пересекают едкие дорожки слез. Кажется, они текут уже давно, а я и не заметила. Теперь кожу лица уже щиплет. Горячие пальцы Виара стирают мои слезы. И я все же отвечу на твой вопрос, Алиса. Есть две причины, по которым ты до сих пор жива. Во-первых, я не хочу твоей смерти. Могу себе позволить. Во-вторых, ты все верно сказала про Алика. Он вполне возможно солгал мне. И, вероятно, если я убью тебя, сам я умру точно так же, как если бы тебя убил кто-то другой. Мне это не подходит. Я не стану проверять гипотезу Алика о моем исключительном праве лишить тебя жизни. Источники, из которых он взял эту информацию, я перепроверю лично. А до тех пор мне намного проще обеспечить твою безопасность. Просто будь рядом. А если выяснишь, что он сказал правду, и разумнее будет меня убить, как поступишь, Аарон? Он медлит с ответом. От этого у меня внутри все обмирает. Это молчание само по себе говорит о многом. Убьет. Я понимаю это с горечью. Все правильно. Я действительно ему нравлюсь. И он бы оставил меня рядом, своего мышонка, подходящего ему телом и духом постельную игрушку. Или даже Арави. Это ничего не меняет. И сейчас он это скажет вслух. Аарон решает меня больше не мучить, и губы Виара приоткрываются, чтобы дать мне ответ. Самый важный. А я к нему не готова. Мир будто замедляется. Нас прерывает стук в дверь. Тоже как будто замедленный. Я резко встаю со стула и отстраняюсь. Понимаю, что Аарон все еще тянется к тому месту, где только что было мое лицо. Он застыл, как муха в янтаре, а вот я нет. Скорость всегда была моей сильной стороной. Но никогда я не ускорялась настолько, чтобы мир начал казаться мне застывшим. Видимо, теперь все изменилось. Я дергаю дверь на себя, вижу застывшего Алика и еще трех воинов с оголенным оружием. Что ж, ни в какие земли тьмы беловолосы не отправился. Ослушался Виара? Как это понимать? Они пришли убить меня? Или своего Виара? Или нас обоих? Как мне поступить? Сбежать? Оставить Аарона с ними? Не знаю. Скоро ли миру вернется его привычная скорость? Надо что-то решать. И я решаю, что Алик здесь единственный, кто может причинить вред. С другими Аарон справится без проблем. Я приближаюсь к застывшему беловолосому. Повинуясь интуиции, приближаю лицо. С стороны это должно быть выглядит так, будто я хочу его поцеловать. Но я частично трансформирую свой рот. Это даже проще, чем получалось с кожей рук, когда я выращивала перламутровую чешую. Мне удается это с первой попытки. Когда делаю шаг назад, на щеке Алика остаются две аккуратные дырочки от моих зубов. Лицо Алика также замедленно искажает гримаса боли. А Аарон уже стоит рядом со мной. Он стал двигаться быстрее, но недостаточно. Я проскальзываю перед застывшими воинами и мчусь прочь по коридору. Меня атакует множество мысленных вопросов. Куда мне бежать? Невредим ли Аарон? Как быть с Элиной? «В лес!» — раздается голос Златки в моем ментальном поле. И я бегу. Больше всего на свете боясь выдохнуться раньше времени. Бегу к магическому лесу. В себя прихожу уже, сидя на камне у корней изумрудного дерева. Рядом весело журчит хрустальный ручей. Первое, что вспоминаю, я ужасно голодна. А вовсе не удивление, застывшее в глазах Алика, когда мои зубы стали тонкими иглами, и я прокусила ему щеку. И все же, вопросов много. Интересно, я ядовитая? Алик жив? Как теперь поступит Аарон? Через какое время у него будет ответ на самый важный для меня вопрос? Сможет ли он убить меня без последствий для себя самого? Я протягиваю руку и безжалостно обдираю звездчатые питательные ягоды розянки с куста. Поднимаюсь, чтобы запить водой из хрустального ручья. Что мне делать? Утолив жажду, я безвольно сползаю к корням изумрудного дерева, и мне мерещится, что оно тянется ко мне, что изгибается вековой ствол, и исполин обнимает меня хрусткими вечно зелеными ветвями. Лес поет мне колыбельную, и я проваливаюсь в сон, как в зверя в спячку. Мне мерещится, что дни и ночи сменяют друг друга, что меня ищет Златка, ищет мой Виар. Черные воины рыскают по лесу, а я сплю, привалившись к вековому стволу. Лес питает меня жизненной силой. Аарон пару раз приходит на поляну, на наше с ним место. Смотрит на меня, но как будто бы сквозь меня. Он не видит меня, но как будто бы убежден. Именно здесь я и должна быть. Мне жаль его. Мне больно и страшно за него. Как он там без меня? Не предало ли его войско? Или мое исчезновение напротив укрепило власть Виара? В таких грезах я провожу неопределенно долгое время. Яркой вспышкой перед моим мысленным взором предстает Златка. Мне снится, что белая кобра жемчужной лентой ползет через опавшую листву, что за ней кто-то идет, усталой походкой. Их двое. Но они не преследуют ее, нет. Напротив, она уводит их куда-то, в ловушку. А дальше я начинаю смотреть на все глазами Златки. Змея раздулась, укрупнилась и встала на хвост. Так что ее золотые глаза, через которые я в этом странном сне смотрю на мир, изучают избитое лицо бывшего верховного Этарона. Я знал, что на Алису можно рассчитывать, что она оказалась верна делу света. Пафосно выдает Эрик, низложенный верховный Этарон. Она должна понять. То, что я сказал в камере, я сказал это под пытками чертовых порождений тьмы. Беловолосый монстр просто не оставил мне выбора. Да, я не ожидала от Алисы такого благородства. Я благодарна, и мой отец ее вознаградит. Подключается к разговору дрожащий девичий голосок. Это Марта. Льнет к плечу Эрика. Ее лицо не выглядит избитым, не похоже, что ее кто-нибудь пытал. Златка в моем сне раздувается сильнее и теперь смотрит на парочку откуда-то сверху. Она издает уже знакомое мне прерывистое шипение смех. Признаться, он объективно жутковатый, а с учетом того, что смотрю из ее глаз, получается, что это мой шипящий смех. «Твой отец!» — шеплю я Златкиной змеиной пастью Марти. «От тебя отрекся!» Он не отблагодарит. А вот вы можете. Алисе нужна помощь. Все просто. Благословите светом. Что благословить? Эрик задирает голову. Он ошалело и слегка испуганно смотрит на Златку. Открытое благословение. поясняет Златка. Это не страшно. Ты не тратишь силы. Просто выпусти весь внутренний свет. Покажи его мне. Ты тоже, Марта. И я чувствую их зарождающийся липкий страх. Но они исполняют то ли просьбу, то ли приказ гигантской кобры. Да и кто бы не исполнил. Сначала нерешительно, потом все сильнее. Оба тела, мужское и женское, начинают светиться. Чистая белая магия. Изначальный свет. Его может призвать любой белый маг, хоть и необученный. Такой свет – огромная энергия. Но его никак нельзя отделить от мага. Еще несколько мгновений, и я не понимаю, почему Златка из моего сна так поступает. Это же бесполезное действие. Только если не... Не успеваю додумать пугающую мысль. Картинка отъезжает. Понимаю, что Златка стала еще больше. Теперь она наверняка выше врат Академии. Затем лица Эрика и Марты резко близко. Они не успели. Ни побледнеть, ни толком испугаться. Так и сияли белым, пока их не охватила моя гигантская змеиная глотка. Сразу двоих одним движением. В мое огромное мощное тело проник свет двух белых магов. Мои силы умножились. Яркий миг, и я снова маленькая белая лента в опалой листве где-то во дворе замка Академии Белого Стана. И кроме меня здесь никого нет. Я ползу в сторону магического леса. Ведь на краткий миг я овладела абсолютной силой и поняла, что в магическом лесу, в корнях изумрудного дерева, подсветило место. Здесь спит Алиса. И я ползу к ней, моему магу, моему источнику, в надежде успеть, пока процесс, который я ощущаю, перемена в ней, которая бьет меня тревожным набатом, не зашла слишком далеко. Алиса еще может выжить. А значит, могу и я. Алиса. Меня находит мой фамильяр. Почти случайно. Так мне кажется. Точно спотыкается об меня. И лес с недовольным шелестом отзывает морок. И я просыпаюсь. Меня удушливой волной накрывает страх. Как так? Сколько прошло времени? Арн, Элина, Златка. Без паники, раздается Златкин голос в моем ментальном поле. И очень скоро я замечаю, как с изумрудного дерева серпантином сползает мой фамильяр. Златка заметно укрупнилась в размерах за то время, что я ее не видела. Она сворачивается передо мной в кольца и по-лебединому изгибает шею, так что наши глаза теперь находятся на одном уровне. «Я объясню!» — шипит Златка. Распахнув зубастую пасть, звук исходит из ее дрожащего змеиного горла. «Ты оказалась связана с Виаром. Когда Этарон Эрик прочитал над тобой заклятие в груди послушницы? Получилось любопытно. Он не дочитал. Ты разбила ему лицо. Помнишь? Вот и получилось, что в завершении заклинатель пролил собственную кровь. Серьезное воздействие, искажающее суть заклятия. Тебе ли не знать?» Златка разворачивает белоснежное змеиное тело и начинает огибать меня, замыкая в круг, будто отсекая меня от остального мира. И вновь приближает плоскую треугольную голову, застыв на уровне моих глаз. И что теперь? Какой эффект заклятия? Заглядываю я в золотистые глаза разросшейся белой кобры. Пока я вижу вот что. Наша с тобой связь слабеет. Ты созреваешь в полноценного мага. Наше с тобой совместное время заканчивается. Вы с Виаром в связке. Но не такой, как наша с тобой. Что-то со связкой не так. Она... Златка помедлила, подбирая слово. «Двойная. Или даже тройная. Это как?» Я устало опускаюсь на траву в центре круга, очерченного змеиным телом. В животе голодно и урчит. «А так? У вас уже начала формироваться связь. Добровольная. Ее подстегнули магией и сцепили ваши с Виаром судьбы и еще парой грубых стежков. Связь на крови. Ты пролила кровь, когда творила ритуал. Здесь, на коре священного дерева. Призывая свою судьбу скорее свершиться. Этарон Эрик пролил кровь, связывая вас с Виаром. Если еще Аарон прольет кровь, он проливал. Перебиваю я Златку. Меня озаряет этим воспоминанием, пока Златка сворачивается во второе кольцо. Она все больше. Аарон дал мне своей крови, чтобы я стала устойчива к его яду. Златка издает прерывистое шипение. У меня по спине пробегает короткая дрожь. Я никак не могу привыкнуть к ее смеху. Тогда мои поздравления. Ты даже больше, чем Арави. Златка, не говори загадками. Есть еще одна причина, по которой мы с тобой отдаляемся. Ты понесла от Виара дитя. Что? Выкрикиваю я, тут же вскакивая на ноги. Растерянно моргаю. Голос дрожит, я нервно прижимаю дрожащую ладонь к губам. Изначальные силы. Этого не может быть. Это уже произошло. Златка шипит размеренно, растягивая слова. И это дитя поработит тебя. Черная магия сильнее белой, как капля молока в чаше чернил. Угаснет твой свет и твой разум. А еще конкуренция за власть так велика, что Вер почти наверняка пожелает смерти вашего ребенка. Я хватаю ртом воздух. В голове что-то разрывается вспышками. Мысли кружат хаотично. Мир трещит по швам, а меня бросает то в жар, то в холод. Но я стараюсь собраться. Ты чувствуешь, что тебе было трудно меня позвать? Успокаивающе шипит Златка. Я могу пробиться только в те моменты, когда я особенно сильна, а ты сомневаешься в Виаре, и ваша связь дает слабину. Но ваш общий плод, который уже существует, заглушает меня. Я создана для твоей защиты. Это миссия фамильяра. А этот плод убьет тебя. Или тебя убьет Виар, когда узнает о нем. Я рефлекторно кладу руку на низ живота. Там еще никого нет. Не может быть. Аарон впервые взял меня так недавно. Хотя, сколько я проспала магическим сном. И я оцепенела, осознав, наконец, что все это правда. И еще, что Златка принимает боевую стойку. Она хочет напасть? На меня? Не на тебя, шипит кобра. Он тебе мешает. Я смогу тебя безболезненно избавить от зародыша. Видишь, какая я стала большая. Я поглотила много света. Целого Этарона Эрика. Целую Марту. Теперь я сильнее. Перед моим мысленным взором встали бездонные черные глаза Аарона. Невероятная боевая ипостась. Наверняка у ребенка все это есть. Было бы. Потом до меня дошло, как пощечина получила. Эрик и Марта. Златка их съела? Это был не сон. Чтобы иметь силы найти меня и избавить от зародыша. Златка. Очень спокойно произношу я. «Я тебе запрещаю!» Златка распахивает пасть и шипит. Оглушительно, гулко. Я вспоминаю крики служанки и Эммы при виде моего фамильяра. Еще такого маленького, свернувшегося колечком на подносе с завтраком. Резко понимаю, как пугала всех Златка и почему. Теперь ее светлая сила парадоксально направлена против меня. Против части меня. Мне на благо, разумеется. Ты выменял меня из Академии, произношу я. Златка кивает, продолжая держать пасть распахнутой. Но ты исчезла, истерически шипит она в ментальном поле. Лес тебя спрятал. Я этого не ожидала. Лес хочет, чтобы зародыш жил. Лес любит мозаику сил. Лес питают уродливые сочетания силовых линий. Лес сам безобразная смесь тьмы и света. Лесу плевать, что ты сойдешь с ума. Что я погибну. Лесу плевать на все, кроме своей новой магии. Вертикальный зрачок золотых глаз вытягивается в нитку. Она сейчас бросится. Как это будет? Как она думает атаковать плод в моей утробе, который так мал? Неважно. «Назад!» — шиплю я на Златку. Получается очень отдаленно похоже на человеческую речь. Мои иглозубы мешают мне творить привычные звуки. Но Златка прекрасно понимает меня и атакует быстро, как грозовая молния. Наверное, так ни один маг фамильяра не лишался. Нет, Златка не погибла. Ее рассекло пополам вдоль массивного тела. И теперь она скрывается в чаще, как нелепый фантасмагоричный монстр. Ее две продольные половины шипят, разрубленный хвост мечется в разные стороны. Рана на белой кобре моментально зарастает, и Златка стремительно уползает от меня новой двухголовой, двуххвостой кобры с перемычкой на грузном туловище. Я стучу зубами. Снова человеческими. Обратная трансформация происходит моментально. Сил удерживать вторую ипостась у меня нет. Концентрироваться не получается. Это нервное потрясение окончательно меня подкашивает. Я медленно поворачиваюсь к тому, кто стоит немного позади меня. К тому, кто нанес сокрушительный удар по моему фамильяру. Вспоминаю, как с этого самого меча черненной стали стекала кровь Зивера при нашей первой встрече. Я пока не понял, как мне ко всему этому относиться, Арави? Аарон не спешит прятать меч, но и на меня открыто не направляет. Не поделишься со мной? Что такого случилось между тобой и твоим фамильяром? Видимо, уже бывшим. На поляне перед изумрудным деревом мы с Аароном стоим одни. Я рвано перевожу дыхание. Виар ничего не слышал. Алик тебе не навредил? Хрипло спрашиваю я вместо ответа. Нет, Алиса. Ему на это просто не хватило бы сил. Особенно теперь. Аарон недобро усмехается. Мило, что ты беспокоишься, но я жду объяснений. Аарон все так же с окровавленным мечом шагает в мою сторону. Я делаю шаг назад. Я жду, Алиса. Описаны единичные случаи нападения фамильяров на собственных магов. И все занимательные. Я жажду услышать твою историю. И не убегай от меня, Арави. Во-первых, ты не смеешь ослушаться своего Виара. Во-вторых, ты быстро выдохнешься. Я тебя найду. И тогда снисхождение речи идти не будет. Мысли мечатся заполошными птицами. А если не побегу, снисхождение будет? Стоит ему узнать, что в моей утробе зреет неуправляемая сила, которая может поставить под удар его власть. И я так и не знаю, что он решил со мной делать дальше. «Как Алик?» — спрашиваю я, делаю еще шаг назад. «Алик нормально. Сначала он удивился. Потом ему было действительно плохо. Почти неделю. Еще пара дней в лазарете ему бы не помешали. Не уходи от разговора, мышонок. И прекращай от меня пятиться!» Я начинаю думать, что ты все-таки хочешь убежать. Меня нервирует неподчинение моих женщин. Моих женщин? Значит, все-таки много женщин? Слова вылетают непроизвольно. Казалось бы, до того ли сейчас? Но Аарон морщится, отвлекает. Что-то собирается объяснить, но я не жду. Резко разворачиваюсь и припускаю с места. Слишком быстро для Виара и для кого бы то ни было другого.